Глава 29. Чувичка-чу. Переход, место, дорога, по которой по народным представлениям ходит нечистая сила. Это может быть реальный перекресток двух и более дорог, так называемая ростань. Часто подобное место встречается в лесу около болота стоячих водоемов. Если построить дом на месте перехода, то нечисть пугает жильцов и даже, бывает, выживает людей из дому. Переход также может открыть колдун по наущению бесовской силы или любой человек неумелыми действиями, как то ворожбой, гаданиями, спиритическими сеансами, сделанными не по правилам. При определенных условиях, в особые дни или в измененном состоянии, человек способен увидеть переход и сущностей им пользующихся, и даже очутиться по ту сторону. В этих же ситуациях нечистая сила может нанести человеку прямой вред и насильно увести с собой. Время в переходах нелинейно. Чувичка-чу, похоже на твое? Чувичка-чу, на мою очень похоже, даже по времени. Я читала про временную петлю, вот она и есть. Принц-тюлень, очень похоже. Принц-тюлень, не поняла про временную петлю. Смайл, замешательство. Чувичка-чу, это зацикленность пространства-времени, цикл которого начинается из прошлого или будущего времени. По этим петлям якобы можно путешествовать во времени, как по неизменным ступеням пространства-времени. Принц-тюлень. Я тупой. Смайл. Печаль. Чувичка-чу. Я тоже. Думала, ты поймешь. Смайл. Показывает язык. Короче, тебе кажется, что прошло несколько часов, а на самом деле одна минута. Ты помнишь, что успела сделать за это время, но оказывается, что оно не наступило еще. Чувичка-чу. Или наоборот, прошел месяц, а для тебя только несколько дней. Чувичка-чу. Как у меня. Принц-тюлень. Что у тебя? Чувичка-чу. Временная петля. Принц-тюлень. Расскажи. Чувичка-чу. Готовься. Будет долго. Принц-тюлень. Всегда готов. И тут Чувичка-чу как прорвала. Она писала, писала, писала, а я не решалась слово вставить. Много месяцев она копила все в себе, ни с кем не делилась. А тут я. Даже не знаю, где она живет, где учится, каково ее настоящее имя. Логично, что Вика, но Лиска, к примеру, долго в сети была Аркадием, а Полина до сих пор прикидывается Светой. Идеально. И она для меня идеальна. Чувичка-чу. Папа по знакомству нашел дачу. Он любит, чтобы в глуши. Мы вдвоем с мамой там поселились. А там колодец был, прямо на участке, закрытый. Но папа все равно его открыл, а мама туда заглянула. Понимаешь, это и была та самая дверь. Никто мне помогать не хотел. И папа слушал, и не слышал. И мне не верил никто. И для меня прошло несколько дней, а на деле все в неделе вылилось. Никто не замечал перемен и не хочет замечать. Точно как твои не хотят. Может, не могут. У меня, знаешь, волосы посидели. Так страшно было. Мне и сейчас страшно. Очень. Я не понимаю, где я и что. Принц-тюлень. Что? Серьезно посидела? Смайлик удивления. Чувичка-чу. Прядь седая появилась. А все говорят, выгорела. Ничего страшного. А мне страшно. Всем наплевать, я девчонкам не могу рассказать. Они веселились, отдыхали, а тут я со своими сказками. Принц-тюлень. Смайлик. Печаль. Чувичка-чу. Ладно, зачем я тебя гружу? Про переход. В него можно попасть, если войти в измененное состояние, глубоко задумавшись. Только вот человек не замечает, что перешел на другую сторону. Поэтому бывает так трудно вернуться обратно.